проблема в тяжелом грузовике Оринко и в этой дороге, о чем Джуд Крэндалл предупреждал их еще в первый день. Он поднялся наверх через 15 минут после того, как Гэджи уложили спать, но сын еще не спал, допивая остатки молока из бутылочки и задумчиво глядя в потолок. Луис взял Гэджи за ногу и поднял ее вверх. Он поцеловал ее. — Спокойной ночи, Гэдж, — сказал он. — Змей полетел, да, — ответил Гэдж. Конечно, полетел. Неизвестно почему на глаза Луису навернулись слезы. Прямо в небо. — Змей полетел, — повторил Гэдж. — Прямо в небо. Он повернулся на бок, закрыл глаза и уснул сразу же. Луис спустился в холл, и там на него из шкафчика Гэджа уставились зелено-желтые бестелесные глаза. Дверца шкафа скрипнула. Сердце подпрыгнуло у него в груди, рот скривился в непроизвольной гримасе. Он открыл дверцу, думая: «Зельда? Там Зельда с черным, вывалившимся изо рта языком». Но, конечно же, это был только Чарч. Кот сидел в шкафу и, увидев Луиса, выгнул спину, как кот на открытке к Хэллоуину. Он зашипел. «Пошел вон», — прошептал Луис. Чарч снова зашипел, не двигаясь с места. «Пошел», — я сказал. Он схватил первое, что подвернулось под руку, пластмассовый паровозик Гэджа, который в тусклом свете мерцал, как засохшая кровь. Он замахнулся на Чарча. Кот остался, где был, и опять зашипел. Внезапно, не раздумывая, Луис ударил кота, не играючи, не чтобы напугать, нет. Он просто обрушил игрушку на кота, разъяренный и в то же время испуганный тем, что сидела тут в шкафу его сына и не хотела уходить, словно имела право сидеть здесь. Паровозик ударил кота по спине, Чарч взвизгнул и отбежал на свое обычное место возле двери, по дороге едва не упав. Гэдж захныкал наверху, услышав шум, и все снова стихло. Луис почувствовал легкую тошноту, на лбу у него выступил пот. — Луис? — раздался встревоженный голос Рэчел. — Что, Гэдж выпал из кроватки? — Да нет, дорогая. Просто Чарч уронил игрушки. А, понятно. У него было чувство, может быть, иррациональное, что если сейчас он пойдет посмотреть на сына, то найдет змею, подползающую к нему, или громадную крысу, притаившуюся на полке над его кроваткой. Конечно, это было иррационально, но когда кот шипел на него в шкафу, как «Зельда», ты думаешь, это Зельда? Ты думаешь, что это Оз, великий и ужасный? Он закрыл шкаф, запихнув в него ногой выпавшие игрушки. Услышал, как щелкнула задвижка. Поразмыслив, запер шкаф на ключ. Потом он подошел к кроватке Гэджи. Малыш сбросил с себя одеяло. Луис укрыл его и после долго стоял, глядя на своего сына.